Да и нужен ли он, если нас в нем не будет? Снег. Снега не было до самого Нового года. Грязь подмерзла, посидела. Застыли у дороги желтые жилистые бурьяны. Матовые неглубокие лужи залатали землю. Воздух был мертвым, тяжелым. В полдни пробивалось солнце, маленькое, далекое. Ненадолго разливалась по небу синь, а окрестности внизу были голыми и бедными. Дни стояли короткие, а ночи темные, скучные. И вот снег. Прошла первая припороша, потом вторая, третья. Ни ветерка, ни шевеления. Уже засыпана зеленя полей. Осторожно, нашаривая шипами асфальт, урчат по дороге легковушки. Белым стал огород. Снег сравнял, укрыл комья пахоты. В высокой шапке и соломенный стажок и жерди ограды стали вдвое шире. Снег. «Гляди, какая буря!» — радуясь, говорит мужу Саня Рябова. Она отодвинула в сторону занавеску, протерла тряпкой оконное стекло. Снежинки все идут и идут, одна за одной, в безветрии, в легком кружении, медленно оседают на землю. Саня Рябова в платке, жилетке, юбке, штанах, на ногах обрезки из валенок. Муж ее, Николай, лежит на диване. В ватных штанах недавно выходил глянуть на хозяйство, в старом свитере, связанном с женой. Он дремлет, но на Санькины слова приоткрывает маленькие глаза, смотрит в окно. Снег. «А че она тебе бурит-то?» — размышляет он. «Сиди в хате, тепло, никакая буря не возьмет. И потом, разве это снег? До Нового года ничего не было. Паразитство, как климат изменился. Вот помню, до войны, до немцев. Снега наметало наравне с хатой. Хоть катайся с крыши на салазках. А нынче по колено выпадет, радуемся, снег». «Там они и хаты были», — пренебрежительно отвечает Саня. «Хаты, как наш куриный сарай». «Но все равно снега больше было. Че ты мне рассказываешь?» Николай оживляется и даже привстает на локоть. Поспорить он всегда готов. Саня молчит, смотрит в окно. Когда-то голубые глаза ее замутились болезнями, бедами жизни. Снег все идет и идет. «Коль, а плохой сон мне снился, будто мы купили дом и напустили полную хату иговистов. Ты же ихние книги берешь читать, вот тебе и снится». «Ну и чё?» — сопротивляется Саня. «Там одно и то же, что и в церковных. Про Иисуса Христа, Деву Марию. Я толкование их откину и дальше». «Откину, толковальщица! Ты бы у них на больших должностях была, по дворам проповедовала». «Ага», — огрызается Саня. Бело-бело за окнами. Уже и соседские дома не разглядеть. Кажется, будто плывет хата Рябовых по снежному морю, и ни конца, ни начала у него нет и не будет. Саня из разрозненных ниток вьет веревочку, привязала один конец к спинке стула.